Глава 5. Последняя воля. Алиана осталась стоять на коленях у бабушкиной постели. Сердце у нее переполнилось печалью, такой глубокой, неизмеримой, будто она падала в пропасть, не видя света перед собой. «Вернись, вернись, вернись!» Но бабушка ее не слышала, больше не слышала. Мачеха заставила ее вздрогнуть, хлопнув ладоши. «Ну так вот!» «Свое я забираю. Рейца Рейна, ищите хрустальное ожерелье. Тот камень стоит не меньше 10 золотых. А если переплавить цепочку, серебра наберется еще на целую монету. Само ожерелье, вот беда, совсем вышла из моды. И ты, Алиана, если найдешь, я вычту из твоего долга. Разве я не добрая?» Она принялась шарить у бабушки по карманам. «Ожерелье в огонь?» Жаркий раскаленный гнев пронзил Алиану, словно мачеха разворошила угли в камине. Голос у нее задрожал, но сразу окреп распаленной яростью. «Она едва отошла. Как вы смеете ее обыскивать?» Женщина только фыркнула. Совесть ее не мучила. Хрустальное ожерелье куда важнее. «В карманах нет. Рейна, поищи в тряпках. Ты, Рейса, посмотри в ящиках». «Нет», — вырвалась у Алианы, но мачеха ее не слышала. «Вы только посмотрите!» Рейна подхватила корзину с обрезками ткани и стала перебирать, разбрасывая лоскутки по всей комнате. «Сколько разных цветов!» Рейса доставал жестяные коробки и одну за другой сдергивал крышки. Драгоценные рисовые хлебцы заскакали по полу, рассыпались по подушкам. «Пустяки! Все это гроша не стоит!» «Это ее любимые!» Алиана оттолкнула брата. «Знаешь что? Бабка-то умерла! Они ей больше не нужны!» Ответил он и тоже толкнул девочку. Алиана тяжело упала на пол, на глазах выступили слезы. В дверях показалось озабоченное лицо Исао. Он принес корзину хлеба. Мачеха заказывала его раз в неделю. Мальчик открыл был рот, но Алиана поспешно мотнула головой, прижала палец к губам, безмолвно умоляя: «Сходи за помощью». Саму ей не по силам помешать мачехе разорять бабушкину комнату. Но если она чему и научилась из бабушкиных сказок, так вот чему. Герои никогда не бывают одинокими, даже если им так кажется. Правда, она не сказочный герой, но... «Ради любимого человека должна постараться». Она выхватила из-под ноги у Рейца драгоценную вышивальную шкатулку. «Там полно иголок!» — вскрикнула она. «Раз Рейца не понимает ее ценности, пусть хоть остережется топтать, чтобы себе не навредить». Рейца блестящими от удовольствия глазами смотрел, как мечется сводная сестра. Он выдернул маленький ящик, и обрезки лент запорхали по всей комнате. «Думаю, надо это все разобрать, проверить, нет ли иголок или ожерелья, верно, Алиана?» Он занес палец над бортиком ящика. «Стой, стой, стой!» — выкрикивала Алиана, но Рейца только ухмыльнулся до ушей и оторвал бортик. Треск! У Алианы сердце разорвалось от этого звука. «Всем привет!» Внезапно и громко прозвучало у двери, и Рейца выронил ящик. Алиана метнулась к нему, со слезами на глазах прижала обломки груди. На верхней площадке лестницы стояла высокая плечистая старательница и острым взглядом оглядывала происходящее. «Я тут за починкой зашла». Ее взгляд добрался до тела бабушки. «Ох, бабушка Мари, что с вами?» «Она умерла», — всхлипнула Алиана. Женщина изумленно вскрикнула и шумом ворвалась на чердак. Ранцем она оттолкнула рывшуюся в прикроватной тумбочке мачеху. «Горе-то какое, да, хозяйка?» «Ну...» «Но...» — растерялась мачеха, запихивая на место тонкие книжицы. «Я пока никого не ждала. Я тут прибиралась, да. Такое горе, такое горе!» Она поспешно сгребла и прижала к себе родных детей. Поднятый постоялицей шум привлек и других гостей. Люди собирались, чтобы выразить огорчение кончиной старой женщины. А снизу на Алиану встревоженно смотрела Сао. «Спасибо тебе», — одними губами выговорила она. По лестнице, отдуваясь, скарабкался мастер Лео. «Померла бабушка». Он придвинулся поближе к мачехе. «Ужасно сочувствую, Фусака. Ужасно жаль. Тяжело тебе должно быть, то я с тобой». Мачеха забегала глазами, осматривая собравшихся отдать последнюю дань умершей. Старательно разрыдавшись, она вытащила яркий лиловый платок, весь в оборочках. «Ох!» — возопила она. «Не верю, что моей милой свекрови больше нет!» Все гости, особенно мастер Лео, похлопывали ее по плечу, осыпая приторными соболезнованиями, хотя мачеха забывала о свекрови, едва та заканчивала с починкой одежды. «Я помогу тебе всем распорядиться», — сказал мастер Лео. «Могу добраться до королевского советника, заполнить бумаги на выдачу ее завещания». Глазки мачехи бусинками сверкнули из-за развернутого платка. «Да и верно ведь, завещание. Нечего тянуть, давайте этим и займемся». «Надо ее кремировать, похоронить. К тому времени секретарь королевского советника успеет выслать завещание, а я помогу его прочесть, постараюсь ускорить дело, чтобы вы могли скорее вернуться к нормальной жизни». «Но я в таком отчаянии, госпожа Сакамаки, умерла!» Мачеха вновь разразилась рыданиями, видно от огорчения, что завещание нельзя получить сразу. Пальцы ее так и тянулись к бабушкиной вышивальной шкатулке. Заново все перещупать. «Бедная мамочка!» — воскликнула Рейна и, неправильно истолковав ее движение, сунула матери в руку два своих замурзанных платка. Алиана ни на минуту не поверила в устроенное мачехой представление. Она видела, как шныряет по комнате ее взгляд. Высматривает ожерелье, оценивает остальное бабушкино имущество. А потом мачеха спрятала залитое притворными слезами лицо на плече мастера Лео. Бабушку увезли, чтобы кремировать и отправить прах на кладбище в восточной части крестьянских земель, где были похоронены другие члены семьи Сакамаки и Инакида. Все произошло так быстро. Вот только что Алиана держала бабушку за руку, а вот она уже одна на чердаке. Свернулась на полу, обнимая шитой бабушкой плюшевые белые подушечки. Алиана жадно вдыхала чуть отдающий прелью запах соломы, кедра, полотна. Последнее, что осталось от старой женщины. День медленно уступил место ночи. Алиана пыталась уснуть. Мачеха попробовала было приставить ее к работе, но Алиана чуть ли не впервые огрызнулась в ответ. Мачеха отступила, исходя гневом. Это было заметно даже по ее жестко развернутым плечам. Никакие угрозы нарастить долг не заставили бы сейчас Алиану покинуть бабушкин чердак. Не вытянули бы ее из пучины горя. «Не может этого быть», — твердила она себе. «Не может быть, не может». Ответила ей только воркование хрустального голубя с подоконника. Девочка обругала птицу, спугнула ее, захлопав ладоши. Голубь, пискнув, улетел и тут же вернулся. «А может... может, это знак?» Алиана провела ладонями по деревянной панели у окна. «Что, если бабушка припрятала хрустальное ожерелье для нее?» Она, медленно, не смея дышать, сдвинула дощечку. Пусто. Бабушкин тайник был пуст, одни голые стенки. Пропал даже деревянный ящик с ковриком. Девочка провалилась в тревожный сон, всем сердцем надеясь, что, проснувшись, увидит бабушку над чашкой зеленого чая. Бабушка улыбнется и скажет: «Что-то я заспалась сегодня». Алиана отчаянно звала то утро, которого ей никогда не дождаться. На следующий день Рейна с позаранок встряхнула ее за плечо. «Алиана! Алиана!» «Не буду сегодня работать». Рейна покачала головой. «Я про бабушкино завещание. В нем и ты есть». Теперь Алиана услышала тяжелые шаги мачехи на лестнице и следом масляный говорок мастера Лео. Едва она вскочила, мачеха ворвалась в комнату, за ней Рейца с трактирщиком. Женщина протопала на середину комнаты. Алиана так и чувствовала, как она жадным взором подсчитывает цену всего, что здесь находится. От муслиновых валиков до баночек с жемчужными пуговицами. Мастер Лео похлопал себя по карманам и вытащил тоненький свиток. «Что там сказано?» — выпалила Алиана. Для себя она ничего не хотела, только бы услышать еще раз дорогие слова бабушки Мари. Мачеха скроила кислую мину, сморщилась, как соленая слива. «Ах, Алиана, ты уже переделала все дела на сегодня. Тебе есть о чем подумать, кроме Седоединого». Едва ли мачеха даст себе труд спуститься, чтобы проверить это. Женщина прищурилась и щелкнула пальцами, приказав дочери. «Ступай, проверь». «Ой, я ж только оттуда», — надулась Рейна. Рейца выставил сестру за дверь. 10 минут прошло в напряженном молчании, и, наконец, в дверях показалась Рейна. «Ма, я посмотрела. Столовое серебро блестит, как полагается, и жестянка с рисовыми хлебцами, так что я пошла проверить стиранное белье. Но я уронила хлебец в колодец, не сумела вытащить и...» «Закрой-ка рот», — рявкнула на нее мачеха, прижав пальцы к вискам, и махнула мастеру Лео. «Читай же». Мастер Лео откашлялся. «Это все». «Воспоминания?» — Рейц фыркнул. «Надеюсь, они тебя прокормят. И что толку в горсти клубков катушек?» Алиана ни на что не променяла бы те чернильные полночи с бабушкой Мари. В ее сердце они сверкали ярче звездного неба. И все-таки она распрямила спину, ей хотелось бы взять еще кое-что. «Если никому другому не нужно, я взяла бы одну подушечку». Она бросила взгляд на мягкий бело-золотой валик из тех, на которых они с бабушкой сидели за шитьем. Не упомнить, сколько раз. Рюкзак раздуется, но втиснуть можно. И в дороге он пригодится, когда они с Исао и Хироши сбегут из Нарасина. «Если...» — возмутилась мачеха. «Они и ковры тоже мои. Так же, как хрустальное ожерелье, когда найдется. Ты слышала завещание?» «Мамочка его еще ищет», — заговорила Рейна, открывая врученную ей мастером Лео коробочку. Она была склеена из той же прочной бумаги, что и бабушкина шкатулка для шитья. Рейна вытащила тяжелый компас с цветами на бронзовом циферблате. «Ой, гляньте-ка, какая бабушка добрая! Вспомнила, как мне хотелось изучить ходячие утесы!» Рейца с отвращением отбросил на туалетный столик пустую коробочку. «Мне бабушка дала часы, чтобы я пристойно выглядел на встрече с королевским советником. Хоть какая-то польза!» «Зато мне подарок покажет, куда идти», — заспорила Рейна. «А ты кто такой, чтобы за меня решать?» Мачеха хлопнула в ладоши. «Хорошо, вы трое снесите вниз эти коврики. Выставлю на продажу». Рейна с Рейцей еще припирались, но Алиана их не слышала. Прикипела взглядом к лежащей на низком столике вышивальной шкатулке. Но стоило ей робко шагнуть к ней, мачеха оттолкнула ее с дороги. «А тебе дурацкую шкатулку отдала. Знал, небось, что тебе всю жизнь только шить да штопать!» — фыркнул Рейца. Схватив шкатулку, он подбросил ее в воздух. Крышка свалилась. Катушки из разных отделений раскатились по полу. Вывалился и ключ от чердака, но он был не серебряный, поэтому мачеха на него даже не взглянула. Мальчик оглядел устроенный беспорядок и фыркнул. «Видала? Никому не нужный хлам». «Мне нужный», — воскликнула Алиана. Рейца поддел ногой клубок рубиновой пряжи. Он не знал, что такое стоит целых 4 медика. Алиана не отдала бы его и за 1000. Такой нитью вышивался румянец на щеках королевы Нацуми. Из нее делались и алые ягодки, которые она мастерила вместе с бабушкой. Как они смеялись, когда при виде сшитых из лоскутков и ниток ягод у Алианы заурчал в животе, и бабушка поспешила выставить на стол пухлые ломтики своих кексов. Рейца, даже зная он о тех воспоминаниях, не было бы до них дела, потому что он никогда не любил бабушку и уж точно не любил Алиану. Глотая слезы, она собрала катушки и клубки в шкатулку. Одно отделение в ней сломалось, и у нее заныло сердце. Можно заклеить полоской крахмальной бумаги, но как раньше уже не будет. «Собирайте мои коврики, сейчас же!» — рыкнула мачеха. «Чтоб ничего моего здесь не осталось. Все спустите вниз в мою чайную комнату. Мне давно нужны новые валики». Сводный брат принялся срывать коврики со стены и ворчал без умолку, пока мать не дала ему по уху. Алиана окаменела. Ей казалось, что, может быть, с какой-нибудь вещицей бабушки Мари можно почувствовать, что старушка вернулась, хоть немножко. Но в груди было пусто, пусто, как на чердаке, когда Рейца с Рейной посрывали переливчатые вышивки, оставив одни голые доски. А потом Рейца дернул слишком сильно и порвал вышивку с королевой Нацуми. Алиана, вскрикнув, оттолкнула брата. «Перестань, не смей портить!» «Иди с курями нянчись, все равно от тебя никакой помощи!» Огрызнулся, отшвырнув ее Рейца. Алиана почувствовала себя теневой змеей и обнажила клыки. «Я не обязана здесь оставаться!» Мачеха и утешавшая ее у окна мастер Лео замерли, уставились на нее. Лицо мачехи сморщилось от удивления, словно рябь по воде прошла. «Вы должны...» «О чем и речь?» Процедила мачеха, извлекая из кармана платья лиловый грозбух и пролистывая страницы под самым носом у Алианы. «Ты мне должна!» Алиана тряхнула головой. Последние 5 лет пропитали ее, как яд теневой змеи. Этот яд сочился из каждого ее слова. «На этих условиях я больше на вас не работаю. Ни одного дня. Кончено». Мачеха разинула рот. Алиана вскинула голову. «Я с вами расплачусь, даже если мне придется пересылать сюда каждую заработанную монетку, но ничто меня здесь не удержит». Она сгребла одну из белых подушечек у мачехи, и так вся софа завалена подушками и мягкими пледами, и сломанную вышивальную шкатулку. «Я оставалась ради бабушки Мари, а теперь мне пора». Мачеха захлебнулась слюной. «Я твой опекун. Без моего позволения тебя никто во всей стране не возьмет подмастерьем. Тебя не пустят на бал селян». «Подмастерье, не подмастерье, а оставаться мне незачем». «Я прошу тебя остаться», — пискнула Рейна. «И бабушка Мари просит». Алиана развернулась к ней. «Откуда ты? Как?» Рейна протянула ей узкую свернутую полоску бумаги с остатками восковой печати. «Это из шкатулки выпало. Бабушка Мари тебе писала. Тут была печать, но мне ведь можно было вскрыть?» Алиане почудилось, что чердак обрушился, сбросив ее на твердую пыльную землю. «От бабушки Мари. Письмо. Наконец-то бабушка его дописала». Мачеха выдернула бумагу из рук дочери. Она держала письмо подальше от рукава кимоно кончиками пальцев, будто брезговала. «В самом деле», — буркнула она, осмотрев письмо, — «тебе». Она с отвращением отбросила узкую бумажную полоску, и письмо порхнуло Алиане в руки. Та больше не видела мачехи. Собирала та бабушкины вещи или провалилась в обычную свою хандру, Алиана не знала, да и, честно говоря, знать не хотела, потому что... «Моей дорогой Алиане, нежный тонкий почерк, солнечная ячменная желтизна бумаги, легкий запах соломы, словно волокна письма вплетен в воздух чердака. То самое письмо от бабушки Мари». У Алианы тряслись руки. Она ногтем водила вдоль чернильных зарослей слов, словно могла отыскать в них бабушку. Медленно-медленно она скрыла конверт. Эхо тех слов, что Алиана слышала от бабушки перед самой ее кончиной. «Я счастлива здесь с невесткой и внуками». Только Алиана-то надеялась на другое. Не такого последнего письма она ждала от бабушки. Она опустила письмо, и Рейца, скатывавший коврик с кентара, поднял брови. В слабом свете блеснули часы у него на руке. «Видно, тебе жадюги мало за плесневелой картонки письма», — фыркнул он. «Очень жаль. Больше ничего не получишь». У Алианы ныло сердце. Ей не нужно золото, наследство, хрустального ожерелья, но она никак не ждала такого. Она развернулась и выбежала из комнаты, оставив позади неродную семью. В сердце и в мыслях осталось одно смятение. «Я счастлива с невесткой и внуками. Позаботься о моей семье. Тебе можно это доверить, правда?»